Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья, с вами снова мы, Юрген Табалин, это я, и Олег Тихомиров. Я вас тоже приветствую. И сегодня мы будем слушать рок, скажем так. Хотя это очень смелое утверждение, потому что помимо рока там будет много всего, но я для себя так в уме почему-то вот сформировал вот это вот, то, что у нас сегодня будет твориться. Вот в моем понимании это настоящий рок. Вот, ну и чтобы долго не томить, сегодня мы будем слушать группу Sparks. Это замечательный американский коллектив, который я вот, допустим, ну и не специально это у меня так получается, но действительно так, я их воспринимаю как английскую команду. И я думаю, что мы, наверное, даже успеем развить вот эту тему. Вот. А думаю я так по той простой причине, что я, как обычно, принес полный мешок песен. Ну, их много у группы, и было трудно их отобрать, но тем не менее, вот я отобрал, потом перекрестился, подумал, блин, что-то не те песни отобрал, надо было еще вот этих вот. Но, к сожалению, вот программа у нас время не резиновое, поэтому вот что получится, то и получится. Поэтому я предлагаю, наверное, сразу начать с веселой, зажигательной песни, скажем так, из раннего творчества группы Sparks, ну, а потом продолжить беседу. Я так думаю, для того, чтобы наши слушатели больше, скажем так, понимали о том, что будет происходить в течение ближайшего часа, нужна какая-то краткая историческая справка. Да, надо вот, чтобы понимать, откуда вот такая музыка берется, надо обязательно сказать вообще, когда это все началось. Началось все в 1971 году, страшно подумать, я родился в этот год. В 71 году. Да, вот в год, когда я родился. Братья Майл, Рон и Рассел решили создать группу, которую они назвали «Искорки». Ну, по-английски «Sparks». И вот с этой группой у них началось... может быть, трудная, но в то же время интересная такая жизнь, потому что американская публика их, естественно, не восприняла. Вот это, кстати, надо подчеркнуть, потому что то, что мы слышим у Sparks, это все-таки не американская музыка. Тем более в 71-м году. Вот. Но братьям Майлам повезло. Они перебрались в Англию. Собственно, они туда стремились перебраться, и у них это получилось. И вот там у них все стало хорошо. И, кстати, вот про то, что их сначала не признала американская публика, очень интересно, потому что, вот, допустим, в той же банальной Википедии, да, где можно вот какую-то информацию почерпнуть о них, очень интересная такая реминесценция о том, что группа оказала влияние на целое поколение музыкантов. Потом в скобочках такой длинный-длинный перечень идет вот этих вот самых музыкантов, там самого разного плана, от Depeche Mode до Morrissey, там, в общем, много. И сохраняет репутацию одного из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки. То есть вот так вот, в истории современной музыки. Вот, кстати, композиция, которую мы сейчас слушали, это композиция с альбома 74-го года «Kimono My House», как раз прорывного альбома, это третий у них в дискографии альбом, с которого у них, собственно, и началась вот эта вот их взрывная эпопея, после которого их услышали все, все полюбили, там даже некоторые критики. Надо сказать, что, опять же, здесь год очень важен. Потому что до 1974 года, нужно сказать, ну, еще и 1974, 1975, ну, с конца 60-х годов набрал силу и господствовал хард-рок. Вот хард-рок – это вот то, что мы слышим в Deep Purple, в Led Zeppelin, там, в Uriah Heep, там еще целый ряд групп, которые играли вот достаточно такой вот, для нас сейчас понятный, они рифы играют, повторяющиеся, так сказать, с элементами импровизации, ну, импровизация или нет, но, так сказать, она выглядит как импровизация. Вот все эти запилы диперпловские, это вот как раз такой вариант, что ли, тяжелый и ускоренный блюза. Вот, то есть вот 12-частная структура, как бы все очень четко. И как раз где-то к 1974 году постепенно начало чувствоваться, что хард-рок пошел на спад, потому что, ну... стали повторяться ребята, к сожалению. Вот. Стали группы распадаться, супергруппы, там, допустим, тот же Deep Purple, в общем, какие-то там проблемы были у Led Zeppelin, сейчас я не буду говорить, потому что не помню, честно скажу. Но вот кризис наметился. Естественно, когда намечается кризис одного музыкального направления, то сразу возникает вопрос, так, а что дальше? А что будем слушать дальше? Куда? Ну, потому что, казалось бы, вот все, вот, вот этот хард-рок такой мелодичный и опирающийся на классику, все понятно, и на блюз, все четко. И вдруг он становится все меньше. А что же возникает? А возникает группа Sparks, потому что здесь мы, конечно, слышим еще отголоски хард-рока. Ну, повторяющиеся вот эти рифы, очень похожие, вот мы сейчас с тобой рассуждали, гармонии органные, отрабатываемые в свое время еще Юрай Хип и Кеном Хэнсли, их органистом. Все это еще есть, но там уже появляется совершенно другая мелодика, совершенно другая ритмика, очень отличная от хард-рока, но которая дает толчок развитию вот этой музыки, которую потом окончательно и с блеском, собственно говоря, воплотила группа Queen. Мне, кстати, стойкое такое убеждение, что группа Sparks, они всю свою творческую жизнь черпают вдохновение из европейской классической музыки. Вот не знаю почему, но вот слушая их музыку, у меня... почему-то вот такие параллели какие-то проводятся. Знаешь, вот такая мысль, что вот если бы Моцарт жил в наше время, он, наверное, что-то подобное бы сочинял. Я, конечно, здесь боюсь напугать каких-нибудь серьезных музыкальных критиков. Я соглашусь с тем, что это, безусловно, школа мелодическая, гармоническая, не блюзовая. Вот это принципиально. Это не негритянские дела. Ты, кстати, не забывай о том, что в Англии как раз вот в тот период в полную силу, просто вот в мощь, вступил глэм-рок. Глэм-рок это, ну, он похож, в принципе, на хард-рок какими-то там вещами. Да? Ну, но тоже более менее, облегченный, уже, да. И, кстати, вот Sparks сравнивали по первости с T-Rex. Так вот, я хотел сказать как раз мысль свою закончить, что, ну, вот эта музыка, конечно, она более европейская, она созвучна с классической традицией, но А классическая традиция не с Моцартом все-таки, понимаешь? Моцарт более такой... Не, ну, Моцарт это я уже так... Я хочу сказать, дай договорить. Хорошо. Моцарт, он более такой квадратный, понимаешь? Вот он все-таки квадратный. Там тоже все расписано по полочкам, это вот традиция концерта Гросса там. То есть, ну вот, понимаешь, Моцарт из Вивальди вышел где-то, это заметно. А вот эта музыка, она более диссонансная, и она все-таки ближе к 20 веку. Классики... Не, ну не Моцарт, Лист, допустим. Лист, к сожалению, тоже уже, конечно, не Моцарт, но он еще и не Стравинский. Вот это больше похоже на Стравинского, на Рахманинова, там, на Малера и так далее. Так, ладно, я тебе заболтал. У нас возникнет такой спор, поэтому я думаю, что... Я что хотел сказать, вот, допустим, вот в композиции, которая прозвучала сейчас, лично я услышал, именно в гитарных вот этих проигрышах, я что услышал? Я услышал молодого Ангуса Янга. Я почему-то вот уверен, что Ангус Янг, когда был, ну, все понимают Ангус Янг, ACDC, или как называет одна моя знакомая, АЦ Гром ДЦ, это вот как раз вот та-та-та, да. То, что Ангус Янг взял потом на вооружение и стал применять. Кстати, как раз у ACDC в следующем году, в 75-м, вышел первый альбом. Возможно. Я с тобой согласен. Есть такое ощущение, что их потом просто раздергали на 1000 разных стилей, направлений. То есть вот то, что они делали, потом делали все, может быть, с большим успехом. Но это все заложено вот как будто бы здесь. А это вот, когда это к вопросу об узнавании, о том, как они действительно оказывали и в дальнейшем влияние. Вот, песня, которую мы сейчас слушали, она прозвучала, это ну просто забавный такой исторический факт, она прозвучала в программе «Top of the Pops». Это такая очень популярная была в Англии программа, в которой выступали, ну, считалось прямо, вот если ты выступил в Top of the Pops, все, ты реально вот действительно звезда. Вот она там прозвучала, и на следующий день, я, по-моему, это уже говорил в какой-то предыдущей программе у нашей, когда вот мы упоминали группу Sparks, Джон Леннон, он в беседе заявил о том, что, вы знаете, я видел по телевизору Гитлера. Просто Рон Майл, он вообще любит усики, я заметил, он постоянно меняет форму. Тогда вот у него были такие вот усики, а-ля немецкие такие усики. И самое смешное, то, что в течение вот с 74 по 75 год об этом, ну, о том, что Майл там похож на... Не будем уже поминать кого. Упомянули, ну не упомянули, только три издания. Все остальные обязательно срали. Ну просто вот давай присоединимся, тоже сравним и уже начнем слушать следующую песню. Что послушать? Ну вот, как вы заметили, я не стал выстраивать какой-то хронологический порядок в песнях, потому что, ну, собственно, мы не рок-энциклопедия, у нас немножко другая задача. Скорее, познакомиться. Ну, слышно, что это, конечно, другой период. Это совершенно понятно, это вообще не рок никакой. Вот особенно, это такая вот электронная музыка конца, наверное, все-таки 70-х годов или на рубеже 80-х. Ну, да, это уже, по-моему, 81-й год. Да, кстати. И такое ощущение, что там вот запоют «Рара Распутин», какой-нибудь Дидье Моруани. Ну, у нас вот сколько возникло, да, ассоциаций самых разных, начиная там от Крафтверка, который абсолютно про другое, и заканчивая... Да, или Крафтверк, да, совершенно верно. Ну да, ну видишь, только ведь это было свежее звучание в тот момент. Оно же воспринималось настолько вообще приятно. Это как, наверное, можно сравнить вот это звучание синтезаторных барабанов, синтезаторного баса такого... Вот его, наверное, можно сравнить по силе воздействия только вот с тем, когда ты первый раз слышишь электрогитару, обработанную там бустером, фузом, то есть подавлением каким-то, вот, и сразу завораживает. И вот я помню это ощущение, когда я первый раз услышал вот эти электронные барабаны, это такой драйв, такой кач. Для того времени, я думаю, это было совершенно передовым. Ну, конечно, конечно. И, кстати, что интересно... Спаркс вообще везучий коллектив. Вот, и везучий в плане вот этого... Вот я забыл вот это вот слово, сейчас модное такое словечко английское, которое он там периодически щеголять. Ну, там смысл такой, что вот как бы есть люди, которые там следуют, да, за кем-то где-то, ну, то есть где-то что-то вот придумали, а есть люди, которые вот за этим не следят, да, и они продвигают какие-то свои идеи. Ну, там, в общем, все замудрено. А у них же вот, допустим, вот эти идеи родились от того, что они познакомились с Джорджем Мародером. Ну, Мародер был, это да, это он. Он же был ведущий, просто фантастический продюсер, который продвигал, собственно, танцевальную коммерческую музыку. Именно электронную музыку. Вот такую музыку. Да, и обычные рок-коллективы как-то, ну, коммерческая музыка, там, коммерческий Мародер, зачем нам с ним знакомиться? Да, а Спаркс не погнушались, они наоборот пришли и сказали, вы знаете, мы любим ваши пластинки, давайте сделаем что-нибудь вместе, там, посидим, покумекаем. То есть даже вот такие вещи. И везение вот это у них по жизни, потому что они же, допустим, когда приехали в Англию, у них все состоялось очень хорошо, по одной простой причине, что их познакомили с Маффом Уинвудом. А Мафф Уинвуд — это басист группы Spencer David Group. Spencer, что-то я уже запортовался. Да. Spencer Davis Group была такая группа. И он в свое время стал работать на лейбле Island Records. Английский такой известный лейбл. И он пригласил ребят туда, причем с ними заключили контракт, который их не обязывал ни к чему. В те годы это была вообще редкость. Вспомни, что вот в те же примерно годы в Америке там душили просто на корню там тех же Creedence, да, которые заключили кабальный какой-то контракт, по которым там все деньги за них получал продюсер. Не, ну, видишь, даже... бизнес и есть бизнес и бизнес. Кому-то не повезло, а кому-то вот с партнерами просто. Да, вот ребятам вот так вот повезло. То есть студия заключила с ними контракт без обязательств. То есть, ребята, пишите, творите все, что угодно, мы издадим, не вопрос. Легко. Ну, я думаю, что это было правильно. Во-первых, потому что вот совершенно очевидно по первых их альбомах, по первым, да. Мы сегодня, да, тяжело говорим, Юрген. Косноязычие – это хорошо иногда. Ну, это да, это мы зарабатываемся потихонечку. Так вот, по этим альбомам, по первым, было уже понятно, что чуваки-то совершенно талантливые, во-первых, и вообще-то не находящиеся ни в каких рамках. Вот. Им просто важно было двигаться вперед, как ты говоришь, им нужно было что-то сочинять, не походить на других или находиться, наоборот, в русле трендов современных музыкальных. Вот. И талант как бы их вот везде вытягивал. Поэтому я уверен, что те люди, которые заключали с ними подобный контракт, они это знали и понимали, что они ничего не проиграют. Вот с этими ребятами они ничего не проиграют, там все хорошо. Ну, это да, это такое коммерческое чутье, коммерческая жилка. И, собственно, их композиции доказывают это, поэтому я предлагаю сразу перейти к следующей композиции. I'd rather the sun and the moon Вот такая великолепная, серьезная, прям пафосная песня про то, как мы тянем кроликов из шляпы. И слушая все вот эти песни, да, которые звучат, трудно поверить то, что в свое время одна из причин, почему ребята уехали из Америки, было то, что, допустим, когда они выступали в культовом ныне клубе «Виски А-Го-Го», у них на концертах порой там, ну, приходило 6 человек. Причем я подозреваю, что из этих 6 там было 4 охранников. А когда они приехали первый раз на гастроли в Англию, у них они по контракту выступали, по-моему, месяц в английском клубе «Марки», это тоже такой культовый клуб, и у них каждый день были аншлаги, каждый день там очереди выстраивали за несколько кварталов посмотреть, какие ребята интересные приехали из Америки, давайте сходим. В то же время известный в те времена телевизионный ведущий, которого звали Боб Харрис, он их сразу как-то не взлюбил и называл их что-то среднее между Фрэнком Заппой и Манкис, там даже придумал им название как бы вот их стилю. Он обозвал это все монк-рок, мок-рок. Ну, такой, видишь, они же эпатажные. Они эпатажные. Вот такие. На этом все построено, поэтому, собственно, вот там их протопанком, например, называют. Хотя, с другой стороны, вот, кстати, тоже надо упомянуть этот эпизод, где группа Queen, никому неизвестная выступает у них на разогреве. Да. Нет, вот лучше ничего нельзя придумать, потому что реально они выступают, Queen, там, значит, Mercury выступает на разогреве у группы Sparks, это вот, знаешь, прям такая эстафета, типа, вот мы сейчас вас сейчас разогреваем, а потом мы, собственно, вот превзойдем вас своей славой, может быть, хотя отцов не превзойдешь, да, вот так примерно. Я почему и говорю, что слушая Sparks, при том, что коллектив умудрился остаться при всей как бы своей вот этой значимости и известности, все-таки это не вот те звезды-звезды, да, про которые там пишут в журналах, нет. ты с кем-то общаешься об этом. То есть это вот такие звезды, которые знают люди, которые любят музыку, знают профессионалы, знают еще кто-то, а вот обыватель может там... Нет, Sparks, я более уверен... Who is Sparks? Никто ничего не знает про Sparks, я имею в виду вот те, кто не интересуется действительно роком, там, историей рока, это вот такая, знаешь... Тихие звезды такие. Да, собственно, скрытные. Я бы даже сказал, что, понимаешь, это вот такая страница, куда надо слишком заглядывать, далеко смотреть, но если ты любознательный человек, то ты, естественно, посмотришь, и ты сразу поймешь, что вот это первая страница, а все остальное это последующие. Да, когда начинаешь слушать дискографию Sparks, ну, неважно, подряд ты это слушаешь или там поочередно, в каждом альбоме, в каждой песне ты вот прям отсылки, так, вот это потом где-то звучало у Pet Shop Boys, вот это вот потом было еще где-то, да, и так далее. Ну, то есть вот как-то вот так вот. Я что предлагаю? Может быть мы... Ну, боюсь, что до перерыва мы уже не успеем еще одну песню послушать. Нет, тут осталось буквально... Я слишком много говорю. Ну, как обычно, собственно. Ну, вот сейчас уже 20 секунд осталось, поэтому я думаю, что нужно просто еще вот что-нибудь такое сказать. группе Sparks. Я вообще услышал ее первый раз как раз где-то в конце 70-х годов. То есть она уже была тогда на пике, а с нас же с опозданием все приходило. Ну да, причем где-то на год надо. Да, вот, да. Как ну минимум. Как раз так и получилось. Сначала я услышал Deep Purple, а где-то года через два я услышал Sparks. Все получилось как надо. И, конечно, произвело неизгладимое впечатление, потом подзабылось, а вот сейчас, благодаря тебе, мы все это снова слушаем. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на встречу с подлинной китайской живописью Гахуа от именитых художников города Синьян. Поэтичные, изящные изображения красот природы приоткроют для вас тайны легендарной мудрости Востока. Выставка работает до 31 августа по адресу улица Ленина, 127, справки, заказ экскурсий по телефону 211-26-20. Юрген, что послушать? Продолжаем программу с участием Юргена. И Олега Тихомирова. Да, и меня, Олег Тихомиров. Мы сидим, хорошо тут общаемся. И я вот предлагаю, раз мы не успели до рекламы. Прямо сейчас. А погоди. Вот, я не просто предлагаю. Так как сегодня день рождения, кстати, у одного замечательного человека, а я вот у себя в Убодинамике, которая расположена по адресу ВКонтакте, да, в моей страничке, я очень люблю поздравлять хороших людей, друзей, знакомых, ну, просто хороших людей, очень люблю поздравлять с днями рождения. И вот сегодня, кстати, день рождения у замечательного человека, о котором мы будем говорить чуть позже, это будет в сентябре, это Александр Травников, замечательный поэт, музыкант, композитор, лидер моей любимой группы «Шри-Ланка», которую, кстати, мы слушали совсем недавно, буквально программу назад. Поэтому вот так вот, Саша, с днем рождения, и для него следующая композиция. Да, и я тоже присоединяюсь, собственно говоря, от имени всего нашего радио ВК, общественного проекта. С днем рождения, Александр! We'll be right back. Юрген, что послушать? Люди, кто знаком с творчеством группы «Шри-Ланка», да и сам Александр, наверное, удивится, скажет, а почему вот именно эту песню ты решил мне презентовать? Ну, потому что эта песня называется «Песня номер один на небесах». Вот я желаю, Саша, тебе, чтобы у тебя много было песен, которыми просто заслушивались бы помимо людей еще и ангелы. Вот как-то вот так. Хотя я тебе честно скажу, вот это вот все-таки, понимаешь, после того, как люди играли рок в начале 70-х, ну какие они разнообразные. Это благородно, рок это благородно. Какие они разнообразные, как они меняются. Ну вот, понимаешь, не всегда, может быть, стоило бы меняться, потому что вот это все-таки попса. Это попса начала 70-х годов. Попса, но это тоже эксперимент. Ну, я понимаю. Вот это, мы сейчас вот уже, послушав то, что было там дальше уже сколько слоев. Не, ну там, да, тогда это тоже было. Громоздилось, да, по тем временам. Опять же, ты знаешь, я думаю, что, может, это просто были такие нормально прикинутые коммерческие чуваки. Они понимали, что сейчас вот в тренде. И вовремя беспринципно перестраивались. Новая волна победила панк-рок, победила и диско, и панк-рок, и начала свое вот это вот движение, синтезаторная музыка, New Order, WM. Быстренько перестроились и продолжали. Но они как перестроились, они такие, о, слушай, прикольно там играет, давай что-нибудь тоже такое замутим. Нет, это может быть так, а может не так. Так, чуваки, короче, значит, хард уже отвалил. Диско отвалило. Так, а бабки нужно зарабатывать. А давайте-ка мы с вами вот сейчас вот в таком духе, да. Давайте вот так. Я не знаю. Я, честно говоря, вот все-таки к ним больше отношусь и лучше отношусь вот к этим более ранним периодам, когда они были такие, знаешь, вот еще не панк и уже не рок, а что-то посередине, такое стебовое. Я вспоминаю сцену из фильма «Жмурки». Ну, вот был такой российский фильм «Жмурки». Кстати, довольно неплохой, но снят очень трэшево так. Это, совершенно. По-моему, Балабановский, если я не ошибаюсь. Я точно не помню, не буду врать, прошу прощения. Про дебилоидов. Да, дебилоидов, которые ходят, всех мучают. Ужасный фильм. Ну, там есть хороший момент, я догадываюсь. Ты понял, о чем ты говоришь? Они заходят на квартиру, где кого-то мочат со страшной силой. Коллекция виниловых пластинок. Разгром, да, устраивают, они подходят, находят. И этот чувак, значит, один... Говорит, о, группа «Спаркс», они ставят «Спаркс», после этого, значит, они там еще... И вот этот «Спаркс» звучит, понимаешь, здесь надо все-таки знать, что режиссер ведь не случайно выбрал группу «Спаркс», сценарист не случайно выбрал ее, она туда точно легла, вот в это безумие, вот этот какой-то жестокий трэшевый панк. И «Спаркс» такой фигачит. И именно этот момент, это все, что запомнил я из этого фильма. Это получилось... Потому что «Спаркс» и виниловые пластинки. Да, потому что в «Спаркс», вот честно говоря, вдруг чуть-чуть раз и приподнял вот эту вот грязь, которую, собственно, знаешь, так любили мессии, чернуха такая российская, и вдруг раз «Спаркс», и появляется мысль, появляется какая-то философия. Это очень вот... Алмазный такая. Блик такой. Хоп, заиграл на солнышке. Да, совершенно верно. Да. Вот мы сейчас будем слушать композицию, она абсолютно не похожа на то, что мы слышали до этого. Вот давай. Вот так мне кажется. Sense, you had style, you had cash galore. Looks, looks, looks. You employed her in dress, her in formal fashion. Still you bore her, because you ain't got a nose that's straight, a set of perfect teeth. You got a built-in seat that makes you look your feet. You know that looks, looks, looks. Why you rely on books? Looks, looks, looks. From the eye to the brain's just an inch or two. Looks, looks, looks. From the eye to the heart's only slightly farther. The smart grows smarter, but still can't compete. And they know deep down that they are scarred for life, and that a face can launch a thousand hips. It's gonna be alright. If it ain't, don't blame me, it's your looks. At night, she masquerades, her fashion covered by a veil of calm. Say, put on your shoes. Say, put on your shoes, no use. One look at her and anyone can tell that she's on fire. Spark her, ever. Spark her, ever. Spark her, ever. Well, now she's all over you. Looks, looks, looks. No, it's not very hard to make history. Looks. Just some cowboy and a good uniform that fits in places where everyone tends to look and marvel at the way you lead them on, and look and marvel at the way you win because of looks, looks, looks, as long as you're not on looks. Well, now she's all over you. Looks, looks, looks. Far away, close at hand, it's the only thing. Looks, looks, looks. On the seas, in the sun, any place is laced with those who have it and those who can only look, look, look, look, look. Юрген, что послушать? Вот такая вот неожиданная композиция. Да, я бы не сказал, что она особенно неожиданная, я тебе честно скажу. Ну, в контексте вот Спаркс. Как раз вот в контексте Спаркс она не очень неожиданная. Вернее, она неожиданная вот своим, так сказать, естественным звучанием. То есть вот да. Натуральные там дудочки, все это. А мелодика и ритмика, вот это все, это Квин. Вот вспомни, Don't Stop. Это вот оттуда, понимаешь, это вот такой присвингованный какой-то, значит, но единственное, что если квины все-таки играли на своих инструментах, то есть они не использовали джазовые там какие-то диксиленды, вот, то эти вот просто пошли, ну, до конца. У меня ассоциация с какими-то мюзиклами, причем не американскими, бродвейскими, а именно английскими. Так это мюзиклами. Я об этом и говорю, понимаешь, в чем дело, но только это немножко утрировано так. И если вот мы потом, сейчас не будем уже сильно вдаваться в подробности, я вот специально предлагаю тебе потом Don't Stop послушать знаменитую композицию Queen, ты услышишь вот все то же самое. Ну, кстати, вполне возможно. Да? Видишь, они как бы друг дружку так постоянно догоняют. Да, они потому что рядом, они все время рядом идут, они мыслят в одном ключе. Есть такое ощущение, вот иногда, как будто для них один композитор пишет. Две таких исконно английских команды, из которых одна команда — это, собственно, дуэт, приехавший из Америки, а в другой команде — это вокалист, который там наполовину... Ну да, из Занзибара. Он там, да, индус наполовину. Перс он там. Ну, или Перс, ну, какой-то вот такой вот парень. Вот, и, кстати, действительно, вот Спаркс, мы привыкли так, группа Спаркс, да, а по большому счету, вот, если вдуматься, это, ну, скорее дуэт, потому что именно творческий такой дуэт вот, братьев Рона и Рассела, причем с четким разграничением. Рассел — это вокальная составляющая, это какое-то шоу такое, причем вот шоу, именно шоу-шоу, там, где он бегает, прыгает, в общем, развлекает публику, и Рон, который сидит за роялем, либо за клавишами, за какими-то, с мрачным таким отстраненным выражением лица, но при этом вот за что я, допустим, я фанат Рона, вот, ну, если как бы там, да, их как-то разделять, для меня Рон чем-то ассоциируется с нашим Петром Николаевичем Мамоновым, потому что они, мне кажется, очень похожи своей вот этой вот артистичностью, скажем так, какой-то вот своим умением просто вот одним взглядом каким-то, да, одной какой-то буквально деталью передать ну, очень мощные такие какие-то вот чувства, мощные интонации, то есть вот показать вот как-то вот так. Ну, мне нужно с тобой только согласиться, потому что Мамонова я, конечно, знаю, а вот Рона я, к сожалению, не очень хорошо знаю, не видел. Я рекомендую тебе посмотреть его, неважно что, клипы группы Спарс, либо живые концерты. Я бы живые посмотрел. Вот посмотреть на живых... Очень интересно. Причем за Роном наблюдать намного интереснее, чем за Рассела приятно слушать, за Роном приятно наблюдать. Да, клипы это не то, а вот живые концерты, они настоящих живых людей показывают на сцене, и их стоит смотреть обязательно. Я предлагаю продолжить. Банкет, да. When she's on her best behavior, don't be tempted by the favors, never turn your back on mother. secrets unto my friends. To my Что послушать? Как говорится, хотели Куин получить, распишитесь. Да. Я таки, ты знаешь, мне нравится вот именно такая музыка, не электронная, вот то, когда они играют вот так. Вот. Это, конечно, тоже может быть там не рок, или рок, как угодно можно к этому относиться. Действительно, арт-рок это уже почти не рок, но вот они создают атмосферу. Вот это чувствуется, причем атмосфера времени, вот когда они так играют. Вот к чему я это все веду, вот, допустим, мы слушаем «Битлз», и мы прямо ощущаем атмосферу того времени по звучанию голосов, инструментов. Мы слушаем, допустим, не знаю, там, почему я очень люблю «Шокинг Блу», именно вот потому, что я ощущаю время конца 60-х годов, началось, или тот же «Криденс Клёртер Ревайл», допустим, или тот же «Лед Зеппелин», ну, или вот ранние концерты, особенно «Ди Пёрпл». Они очень, вот, понимаешь, вот могут создавать вот это ощущение пространства, в котором они существовали, время, настроение. Можно легко себе представить людей, те прически, костюмы и так далее. И вот это, слушая, это вот такой конец 70-х годов, тогдашний гламур, тогдашний причем, вот, ну, по сравнению с тем гламуром, который в начале 2000-х годов, он, конечно... Ну, еще не гламур, еще глэм. Да, ну, по сути, то, что мы вот считаем гламуром, оно где-то тогда начиналось, то есть блестящие какие-то брюки, какие-то рубахи, не, там ну, все это в блестках. Я в том смысле, что глэм это было как бы искусство такое, да, а гламур это вот то, что потом опошилось. Ну, выродилось. Ладно, как это оставим для искусства. Современную вот эту вот ерундистику. Все. И вот это чувствуется. Вот прямо атмосфера вот эта, понимаешь? Ты как будто раз и возвращаешься туда, даже если ты там не был. Ты вдруг как-то начинаешь понимать. Вот за это, конечно, Спаркс нужно благодарить, что они смогли своим искусством как бы время сохранить, сконцентрировать, донести его до нас. Ну, я с тобой, в принципе, согласен, но, тем не менее, я-то Спаркс, в принципе, люблю... Мне интересно за ними наблюдать, что у них выйдет в следующий раз, какие... Куда повернет их, скажем так, судьба, да, занесет их там творчество. Вот та композиция, которую мы прямо сейчас будем слушать, допустим, помимо того, что она веселая, забойная, и прямо вот в духе Спаркс, хотя это уже современная композиция 2000-х годов, она у меня долгое время была просто моим персональным будильником. Я под нее просыпался. Потому что это заряд... Потому что она называется Good Morning. И это заряд позитива на целый день. Хорошо. Thank you. against a wall. At some point did we trade vows? Are you just a high price service from uptown? Так что, друзья, возьмите на заметку, если кому-то хочется просыпаться под что-то такое бодрое, веселое. Я тут думал, сидел, кстати, вот о том, что вот представь себе подобную песню, вот сейчас какая-нибудь группа исполнила, не Sparks, ну, просто вот неизвестные парни откуда-то вышли и вот начинают петь, играть подобную вот такую вот эту песню, это не Sparks, то есть Sparks'а нет, вот представь, вообще, вот ты первый раз слышим эту песню, первый раз слышим эту группу. Я думаю, по ней вы подумали, ну, под парней вообще крыша съехала куда-то вообще. То есть это вот совсем никуда. Да, но Sparks можно. Sparks 71-го года, поэтому... Да, в контексте Sparks это все возможно. Замечательный альбом, это вот то, что я тебе говорил за кадром. Я и нашим друзьям, радиослушателям тоже расскажу. Обязательно попробуйте его найти, послушать, потому что вот в этом альбоме, я, честно говоря, сейчас затрудняюсь сказать, какого он года, по-моему, 10-го года, ну, соответственно, 2010-го года. Могу ошибаться, ну, где-то вот рядышком. В альбоме собрано просто там, синтезировано все, что у них было, вот все их метания творческие, какие-то веяния, все, что... Напето все, и напито. Да, да, все, да. Все в один альбом спрессовано, очень интересно слушать. То есть можно послушать один альбом и, в принципе, за этот альбом пройти всю вот эту вот многолетнюю жизнь вместе с группой Sparks. Ну вот у нас такая программа получилась, как обычно, слегка сумбурная, как мне кажется. Это ж нормально. Мы же тут как бы, как ты правильно сказал, мы тут не энциклопедия вам. Да. Да. Ну, я думаю, что главная задача, которую вот лично я, допустим, перед собой ставлю, да, донести до людей какую-то интересную, на мой взгляд, музыку, которую стоит послушать и стоит слушать дальше. И поискать. И поискать в том числе, да. Что я думаю, вот это вот самая главная задача, с ней мы справились. Хорошо, тогда прощаемся. Тогда прощаемся. Друзья, любите музыку. Да, друзья, любите музыку. Это были Олег Тихомиров и... Юрген Тавалин, это я. Всего вам доброго. Юрген, что послушать?